Да, да, да. Старая песня на новый лад. Нехорошо. Раньше спрашивали за действие наяву, теперь же и во сне. Воля отвечает за все. Цель общая. Колесо связи нечисто. Скажи мне, что лучше, отторжение или порицание? Радуйся каждому порицанию, ибо в нем забота моя. Отрубленная голова скверны прирастает вновь. Надо прижечь огнем и печатью огненного решения воли. Но вот настал час. Готовность нужна? Ее нет, ибо астрал не готов, не обуздан. Кто же владыка внутри? Не могу на него полагаться. Не можем ни я, ни ты. Его настроения нам не нужны, но нужны преданность, любовь и устремление. Магнитны они. Созвучие устанавливается тобою. Ответствую я по созвучию зова или обращения твоего. В самом себе не найдешь без меня. Все мной и со мною. Я путь. Я тоже ничто без Отца, который во мне. И ты без меня тоже ничто. Потому говорю, только со мною, только мной и только во мне. И когда полнозвучен со мною, можно действовать силой моей. Своей недостаточно преодолеть себя. Силой моею сожжешь сор у порога, и ею же язвы духа залечишь. Тьма страшна тому, кто один, но со мною не страшно ничто. Итак, только вместе, нет иного пути. Со мной постоянно, со мной нераздельно во все дни суетной жизни твоей. И ночью, и днем. Ночью, пожалуй, труднее, ибо астрал силен тем, что еще не обуздано в нем, и что кажется лишь подчиненным. Ночь – время проверки созвучий астральных в себе. Сон этой ночи и желание астрала, неизжитое в духе, снова явили себя, несмотря на то, что перед сном было утверждено положение мысли. Мы вместе астралом управим, против нас даже он не силен, враг древний, упорный, коварный и ярый. Я, говорит он, не перенесу отлучения. Ответственность на нем. Наше признание необходимо. Мы признали его, пусть докажет преданностью и стойкостью, но не своенравием.